Эмма. Составьте, пожалуйста, полный список вещей, которые вы считаете жизненно важными. Я беру ручку, потом кладу ее на место. Если я возьмусь составлять список всего, что хотела бы взять с собой, то на это уйдет вся ночь. Впрочем, стоит задуматься, и определение «жизненно важное» как бы наплывает на меня со страницы. Что для меня по-настоящему жизненно важно? Одежда? После ограбления я практически обхожусь двумя парами джинсов и старым мешковатым джемпером. Конечно, мне бы хотелось взять с собой какие-то платья и юбки, пару симпатичных курток, мои туфли и ботинки, но скучать по ним я не стану. Фотографии? Есть копии в сети. Мои немногочисленные на что-то похожие украшения забрали грабители. Мебель? На Фолгейт-стрит все будет казаться убогим и неуместным. Сдается мне вопрос, сформулирован с подвохом. Если бы меня попросили составить список того, без чего я смогу обойтись, я бы не справилась. Но когда мне внушают, что ничего из этого на самом деле не важно, я начинаю задаваться вопросом, а нельзя ли отбросить все мои вещи, мои предметы, как старую кожу? Может, в этом подлинный смысл правил, как мы их уже окрестили? Может, архитектор не просто псих, желающий все контролировать и боящийся, что мы изгадим его прекрасный дом? Может быть, это такой эксперимент? Жизненный эксперимент. В таком случае мы с Саймоном подопытные кролики. Меня это не сильно тревожит. Я даже хочу измениться. Хочу, чтобы мы изменились. Но без посторонней помощи мне этого не сделать. Особенно это касается нас. Мы с Саймоном вместе с самой свадьбы Сола и Аманды, которая была год с небольшим назад. Они оба мои друзья по работе, но я чуть моложе, а кроме них я мало кого знаю. Но Саймон был у Сола шафером. Свадьба была красивая и романтичная. И у нас все сразу и началось. Разговоры за выпивкой плавно перешли в медленный танец и обмен телефонными номерами. Потом выяснилось, что мы остановились в одной гостинице. Ну и все как полагается. На другой день я думала, что я натворила. Ясное дело, это очередная спонтанная любовь на одну ночь. Я больше никогда его не увижу и буду чувствовать себя употребленной девушкой. Однако на деле оказалось иначе. Сай, едва вернувшись домой, позвонил, на следующий день тоже, а к концу недели мы уже стали парой. К немалому удивлению друзей. Особенно его друзей. Коллеги Саймона сплошь гуляки и любители выпить. В их среде завести постоянную девушку значит получить пятно на репутации. В журналах вроде того, для которого пишет Саймон, все девушки-милашки, красотки и цыпы. Страницы таких изданий полнятся снимками женщин в нижнем белье, пусть даже статьи в основном о гаджетах и технических новинках. Скажем, если текст о мобильнике, то к нему идет фото. Девушка с сотовым в лифчике и трусиках. Если о ноутбуке, то девушка опять же будет в нижнем белье, но уже в очках и за клавиатурой. Если статья о нижнем белье, то вряд ли на модели это белье вообще будет надето. Скорее всего, она будет держать его в руках, словно только что сняла. Когда редакция заканчивает вечеринку, все их модели приходят, одетые более или менее так же, как на фотографиях, и журнал потом трещит по швам от снимков с вечеринки. Все это мне совсем не по душе. Да и Саймон сразу сказал, что ему тоже одна из причин, по которой я ему понравилась, как он говорил, в том, что я не похожа на этих девушек, что я настоящая. В знакомстве на свадьбе есть нечто такое, что разгоняет первую стадию романа. Всего несколько недель спустя Саймон предложил съехаться. Этому тоже удивлялись. Обычно съехаться предлагает девушка, которой хочется или замуж, или развивать отношения. Но у нас все всегда наоборот. Возможно, потому что Саймон немного старше меня. Он всегда говорил, что сразу увидел во мне свою единственную. И это мне тоже нравилось. Что он знает, чего хочет, и хочет меня. Но мне никогда не приходило в голову спросить себя, хочу ли я этого. Значит ли он для меня то же, что я явно значу для него? Недавно после ограбления и решения съехать со старой квартиры, чтобы совместно найти новую, я начала понимать, что пришло время определиться. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на неудачные отношения. Если, конечно, они у нас такие. Я еще немного об этом думаю, бессознательно грызя кончик ручки. Тот ломается, и мой рот наполняется острыми кусочками пластика. Это у меня дурная привычка. Я и ногти грызу. Возможно, в доме один по Фолгейт-стрит, я и от нее избавлюсь. Возможно, дом изменит меня в лучшую сторону. Возможно, он внесет порядок и покой в бессистемный хаос моей жизни. Я стану человеком, который ставит цели, составляет списки, доводит дело до конца. Я возвращаюсь к анкете. Я твердо решила ответить на вопрос как можно короче, чтобы показать, что все понимаю, что мы с архитектором на одной волне. И вдруг я понимаю, каким должен быть верный ответ. Я оставляю поле для ответа совершенно пустым. Пустым, полым, совершенным, как интерьер дома на Фолгейт-стрит. Потом я отдаю анкету Саймону и рассказываю, что сделала. Он такой: «А как же мои вещи, Эм? Как же коллекция?» Коллекция — это пестрый набор сувениров, связанных с НАСА, которые он кропотливо собирал долгие годы, хранящиеся большей частью в коробках под кроватью. Я предлагаю арендовать ячейку на складе, разрываясь между весельем. Ведь мы всерьез спорим о том, может ли куча подписанного Базом Олдрином и Джеком Шмидтом хлама с eBay помешать нам жить в самом невероятном доме, что мы видели в жизни. И гневом. Как для Саймона его астронавты могут быть важнее того, что случилось со мной? «Ты же сам всегда говорил, что хочешь найти для нее приличный дом», — говорю я. «Но я же не ячейку на складе имел в виду, малыш», — говорит он. Ну и я такая: «Сай, это просто предметы. Предметы ведь не главное в жизни, так?» Я чувствую, что назревает очередной спор, и закипаю от знакомого гнева. Хочется закричать: «Ты опять заставил меня поверить, что собираешься что-то сделать, а как пришла пора, опять пытаешься увильнуть». Но я, конечно, молчу. Этот гнев не я. Кэрол, психотерапевт, к которой я стала ходить после ограбления, говорит, что испытывать гнев хорошо. Значит, меня не победили или что-то в этом роде. К несчастью, мой гнев всегда направлен на Саймона. Это, наверное, тоже нормально. Самым близким достается сильнее всего. «Ладно, ладно», — быстро говорит Саймон. «Коллекцию на склад. Ну, какие-то другие вещи». Странное дело, я уже готова оберегать милое, полое, пустое пространство своего ответа. «Давай все выбросим», — нетерпеливо говорю я. «Начнем заново. Типа мы летим в отпуск, а авиакомпания берет за багаж». «Ну, хорошо», — говорит он, — «но я знаю, что он говорит это только, чтобы я унялась». Он идет к раковине и принимается демонстративно отмывать все грязные чашки и тарелки, которые я туда свалила. Я знаю, он думает, что у меня ничего не выйдет, что я недостаточно дисциплинирована для упорядоченного образа жизни. Он постоянно говорит, что я притягиваю хаос, ни в чем не знаю меры. Но именно поэтому я и хочу это сделать. Я хочу придумать себя заново. И то, что я делаю это с человеком, который считает, что знает меня, и что я на это не способна, меня бесит. «Я там, наверное, и писать смогу», — добавляю я, — «в таком-то покое». «Ты ведь уже который год меня одобряешь, чтобы я книгу написала». Он хмыкает, неубежденный. «Или блог заведу», — говорю я. Я обдумываю эту идею, верчу ее в голове. Блог — это вообще-то довольно круто. Его можно было бы назвать «минималисткое», «мое минималистское путешествие». Или даже как-нибудь попроще «мини-мисс». Я уже начинаю загораться этим. Я думаю о том, сколько подписчиков может набраться у блога о минимализме. Может быть, я даже привлеку рекламодателей, уйду с работы, превращу блог в популярный журнал о стиле жизни. «Эмма Мэтьюс, принцесса уменьшения». «Значит, остальные блоги, которые я для тебя завел, ты закроешь», — спрашивает он, и я злюсь. Он имеет в виду, что я настроена несерьезно. Да, у подружки из Лондона всего 84 подписчика. А у Чикса от Чиклита вообще 18, но у меня и времени не было их как следует вести. Я возвращаюсь к анкете. Ответили на один вопрос и уже ссоримся. Осталось еще 34 вопроса.